заминка получилась в другом. Черно, глядя перед собой глазами, Сережа заявил, что в санчасть он отправится только с Костиком, потому что без него маленького заикающегося Костика деды совсем забьют. Айдан побелела сквозь всю смуглоту и схватила за свои густо крашеные, но уже на два пальца седые возле корней волосы. Никакие ее мольбы и увещевания не действовали. Тогда она пошла на почту и послала телеграмму Леночке со Степанидой с просьбой выслать еще столько же денег, только, пожалуйста, срочно, телеграфным переводом. Через два дня пришли деньги, а через месяц и Сережа, и Костик вернулись домой. Диагноз, которым комиссовали Сережу, совсем не требовал выкупа. С таким диагнозом его должны были комиссовать еще месяца три назад. А врач питерской нейрохирургической клиники, куда Сереже дали направление из районной больницы, где работала Айдан, сказал, покачав крупной лысеющей головой, что настоящий диагноз гораздо серьезнее, и хорошо бы на этих вояк еще и в суд подать. Врач сказал, что проблемы со спиной начались у Сережи уже в детстве. Не исключено, что когда-то был компрессионный перелом позвоночника. А травма, которую он получил в армии, спровоцировала имевшуюся, но никем не замеченную болезнь, и вот теперь парез обеих конечностей. И еще врачи удивлялись, как же это Сережа проходил в военкомате медкомиссию, ведь с такой спиной должны были сразу белый билет выдать. Но уж с кем, а с непостижимой, разумению, страшной государственной машиной воевать маленькая Айдан не собиралась. Хватало ей и собственной судьбы. Через год Сережа восстановился в институте, но теперь уже на заочном, и Костик стал мотаться курьером между Сережей и кафедрой, потому что даже на сессии Сереже выбираться было уже совсем трудно. Сам Костик тоже поступил на заочное, Сережа натаскал его по нужным предметам. Поздно вечером, когда, поохов и покряхтев, устраивает на постели свое больное тело Степанида, и Леночка, напившись сердечных лекарств, тихо бормочет что-то в своем углу перед дешевой бумажной иконкой и благодарственно трясет седенькой головой, Айдан идет в Сережную комнату, где тот или еще читает при слабом свете ночника, или уже спит, и садится за компьютер. Дело движется у нее не быстро. Русский письменный оказался еще труднее русского устного, да и навыков скоропечатания у Айдан нет. Но что-то ведет ее от страницы к странице, какая-то тихая внутренняя музыка, чей-то голос, который Айдан иногда принимает за свой собственный. Когда 2-3 часа спустя Айдан смотрит на будильник, оказывается, что спать ей опять осталось совсем мало. Тогда она, с сожалением, вздыхает и завершает работу так, как строго учил ее Сережа. «Надо все сохранить. Мама, помни, надо обязательно все сохранить». И она щелкает мышкой на маленькую дискетку в левом верхнем углу монитора. «Уже битые 20 минут Томилин грузит меня разными компьютерными интимностями. Мы опять едем к Айдан. Хорошо, что дорога сама по себе доставляет мне удовольствие, которое никаким техническим занудством не испортить. Томилин собирается установить на Сережин устаревший пентиум какие-то штуки, чтобы Сережа мог сам связываться с кафедрой в режиме онлайн. А вот и наши задворки империи приехали». Роль Деда Мороза Томилину определенно нравится. Большой, добродушный, он осторожно ступает по скрипучим половицам, раздает гостинцы, Леночке и Степаниде, пуховые платки и всяческие притирания для больных костей. Сам, сидя за своими романами, нажил себе полноценный остеохондроз, поэтому разбирается. Сережа — компьютерное железо. Ая — бусы из бирюзы. Томилин молодец. Леночка накрывает на стол. Слезка крутится у всех под ногами, в доме витают нездешние ароматы кавказской кухни. Хозяйки уже знают, чем меня можно порадовать, и я радуюсь, не впадаю в ступор. Айдан замечает это, истолковывает по-своему и уводит меня в Сережину комнату, в ту, где висит во всю стену старый саваланов ковер. Айдан смотрит на меня значительно и ласково и напевает тихонько, что этот Томилин такой добрый, такой хороший, такой симпатичный мужчина, и еще что она так рада за меня, так рада. А я, прикусывая фиолетовую веточку базилика, только смеюсь в ответ и качаю головой. «Нет, Аечка, нет». И опять смеюсь, видя, как удивленно ползут вверх тонкие брови. «Айдан, нет?» Веточка базилика нежно хрустит на зубах, а фиолетовые листья, если их размять, оставляют на пальцах чернильный след, такой же, как ягоды моей шелковицы.